36. 24 февраля 1915 года. Конечно же, я получил два твоих письма от 21 и 22 февраля. Вчера я горевал, что не получил ничего, зато сегодня радуюсь, что их целых два. Насчет водяной ручки спасибо, спасибо нет. Это должно быть весьма любопытная штука, но моя, как могут убедиться твои милые глазенки-глазищи, читающие эти строки, работает вполне прилично. А почему бы тебе самой не купить эту ручку для твоих ручек? Нет, несмотря на все наши жалобы, посылки нам выдают только во время отдыха на стоянках. Так что маленький отряд вещей, который под командованием снималки направляется в наши края, прибудет в мое распоряжение только 27-го днем. Мы все еще находимся в боевой готовности, и вот уже 5 суток не расстаемся ни с патронташем, ни со штыками. Я тебе уже писал, что мы побывали в театральном зале в католическом обществе. Пишу я на столе, который мы с Мидаром вчера вечером отыскали в подвале. Мидар сегодня скверно себя чувствует и хандрит. Несмотря на перлинипинский порошок, у него мерзнут ноги. Мы сидим при свете прекрасной медной лампы с круглой горелкой, которую Мидар купил в Суассоне. Рядом со мной Сюилар, его жена собирается в Лизен, играет на мандолине. В большой комнате при свете насаженных на штыки свечей несколько парней играют в бильярд. Мидара с нами нет. Он, бедняга, командует подразделением, натягивающим на равнине колючую проволоку, а на дворе ночь и туман. Вернется он часа в 2-3 ночи, не раньше. Представляю себе, как он матерится там в темноте и сырости. Завтракал я сегодня в частном доме. Этот очень чистенький домик, улица Эшель-Дю-Тампль, 14, принадлежит господину и госпоже Тассен, уже давно эвакуировавшимся. До чего провинциален этот пустой домишко с пошленькой гостиной, столовой, где на столе еще стоит раскрытая шкатулка с рукодельем старой дамы. На кухонном столе лежат открытки, полученные в день отъезда и забытые в спешке. Как бы я удивился, да и ты тоже, не правда ли, если бы 7 месяцев назад мне сказали, что зимой я буду завтракать в доме этих милых людей. К сожалению, мне больше не придется ни завтракать, ни обедать здесь». Нам строго-настрого приказано никуда не отлучаться, и Верцингеторигу Барбье придется отныне стряпать нам в том же помещении, где мы спим. А еще я могу спать, знаешь где? В окопе. Нельзя спать только, когда стоишь на часах. На это время приходится распроститься с отдыхом. Но зато потом мы бываем вознаграждены целыми днями безделья и ночами отдыха. Бывает и на нашей улице праздник. Так что нечего тебе, засыпая в мягкой постели, горевать о том, как тяжко мне приходится. Наоборот, я ведь тебе уже говорил, мне было бы гораздо тоскливее и хуже, если бы во всех этих мелких неприятностях меня не утешала мысль о том, что хоть ты живешь в более или менее нормальных условиях. А это уже полдела. Не хватает еще, чтобы тяжко приходилось не только мне, но и тебе. Продолжаю письмо 25-го. Ночь была беспокойная из-за пьянчуг, которые буянили в нашей комнате до 2 часов ночи. Такой концерт закатили. Утром они, наконец, угомонились, но кое-кому из них, возможно, грозит арест. Жуткая вещь — выпивка. У нас новый повар, ополченец Дешей. На данный момент больше ни о каких чрезвычайных происшествиях поведать не могу и кончаю письмо, чтобы оно ушло сегодня. Бедный Леконт. Он написал мне о своем сыне, ну и дела. И ведь сколько народу окопалось в тылу!